но мы исходим из предпосылки, что девушка была в машине. Теперь допустим, что ее не могло быть там. Если девушка появилась отсюда, Берден сделал несколько шагов в сторону скоростной полосы, и Фэншу испугался, что собьет ее. Почему он не повернул влево, к средней полосе? Почему он повернул вправо? Дорога в тот момент была свободной, потому не нашлось свидетелей катастрофы, но он повернул к центру, вправо, налетел на разделительную полосу и врезался в дерево. Уэксфорд пожал плечами. Мимо них по скоростной полосе промчалась машина со скоростью 70 миль в час. «Хотите поэкспериментировать, Майк?» — усмехнулся Уэксфорд. «Несколько шагов на шоссе, взмах рукой, и посмотрим, что получится». «Если вам интересно, можете попробовать сами». Берден невольно отступил от края разделительной полосы. «Я хочу остаться живым». «Полагаю, что в этом все дело», — задумчиво пробормотал Уэксфорд. «Допустим, она не знала Фэншу. Допустим, она отправилась на южное побережье с другим парнем, который до крайности разозлил ее. И ей пришлось возвращаться в Лондон автостопом. Водитель, который привез ее сюда, мог высадить девушку по ее собственной просьбе. Она перешла шоссе, встала на разделительную полосу и ждала, пока на скоростной полосе появится машина, и потом неожиданно оказалась перед ней. Но, конечно, это не объясняет, почему Фэншу свернул вправо, а не влево. Почему все, что позволило опознать ее личность, оказалось вынутым из сумки? Если она собиралась покончить жизнь самоубийством, то все равно нет причины, почему бы она сама могла выбросить из сумки документы, ключи и тому подобное. Да, кстати, вы, кажется, забыли нашу главную задачу. Зачем мы сюда приехали? Авария произошла без 10:10. Хаттон проезжал в противоположном направлении приблизительно без 10:20. Обедневший Хаттон отчаянно искал, как заполнить пустые карманы. Предположим, он проезжал по шоссе немного позже и увидел, как девушка сошла с разделительной полосы. Если бы Фэншу был жив, и если бы он убил девушку и сам бы не врезался в дерево, а просто поехал дальше, Хаттон мог бы его шантажировать. Но Фэншу, Майк, мертв. «А если они вели какую-то глупую игру?» — задумчиво начал Берден. «Или, к примеру, девушка оказалась вытолкнутой на дорогу. О, понимаю, это фантастическое предположение, но разве не мелькает что-то подобное и у вас? Если ее вытолкнули из машины, и Хаттон в это время как раз поднялся на вершину холма и стал свидетелем того, как это происходило. Я имею в виду, что выталкивающий мог увидеть Хаттона первым. У него грузовик большого размера и фургон очень высокий. И если бы кто-то здесь стоял, то он бы увидел поднявшийся на гребень грузовик на несколько секунд раньше, чем водитель грузовика этого человека. Смотрите, вот как раз проезжает грузовик. Уэксфорд повернулся в ту сторону, где дорога поднималась на холм. На гребне сначала показалась крыша грузовика, и вроде бы прошло несколько секунд, прежде чем появилась кабина.